моими 65 пушками я заставлю кое-кого поплясать, Диккенс!» Генерал помолчал. «Как вы думаете, когда это начнется?» «По мнению моих разведчиков и некоторых дезертиров, они также есть, может быть, завтра». «Вы сказали, они также есть? Вы хотите сказать, да, сэр, к настоящему времени у нас их около десятка. Лейтенант Тарльтон расстрелял 8. Вернитесь к вашей супруге, мой друг. Скажите ей, что я не одобряю ее желание погибнуть. Разве это чему-нибудь поможет? Легко раненые справятся сами, а тяжело раненые им не помочь». Диккенс отдал честь и направился к выходу, но в этот момент Корнуэльс раздраженно спросил: «Скажите, я ошибаюсь или действительно слышу звуки музыки?» «Это шарманка, сэр. Она принадлежит цирку, который прибыл сюда 2 недели назад и, по-видимому, не смог уехать. Это цирк «Леди Гейм Циркус». Наши люди получили большое удовольствие, но сейчас у них дела поважнее, чем смотреть на акробатов, и боюсь, что цирк в течение нескольких дней стоит пустой. Нет сомнения, в напрасной надежде привлечь зрителей они завели музыку». «Пусть крутят», — сказал Корнуэльс. «Это поддержит моральный дух тех, кто в этом нуждается». Какое-то время он провожал взглядом полковника Диккенса, удалявшегося, прихрамывая по улице. У него чертовски симпатичная жена, у полковника Диккенса, но такая печальная. Печальная? Ни в коем случае. Совершенно утратившая надежду, так что вместо того, чтобы безразлично относиться к смерти, как она говорила своему мужу, призывала ее изо всех своих сил. Связано это было со встречей, произошедшей прошлой ночью, встречей, на которой присутствовал Корнуэльс, хотя и не знал ее исхода. Видимо, в силу того, что все военачальники той эпохи были сплошь аристократами, находившимися в более или менее близких отношениях, несмотря на границы, и обладавшими навязанной им воспитанием и ставшей их второй натурой утонченной вежливостью, неожиданные обстоятельства, возникавшие в ходе войн XVIII века, не мешали элегантности манер, что и было продемонстрировано прошлой ночью в Йорктауне. В доме, который он реквизировал, генерал Корнуэльс собрал на обед своих соратников, генерала О'Хара, лейтенанта Тарльтона, а также полковника Диккенса с мадам Летицией. Атмосфера была не слишком веселый, что вполне объяснялось обстоятельствами. И Корнуэльс, нервы которого были на пределе, как он не пытался продемонстрировать оптимизм, сказал своим гостям, что его начальник, генерал Клинтон, находящийся неподалеку от Нью-Йорка, с многочисленными силами, не применит вскоре прибыть на выручку осажденным в Йорктауне.